Глава 14. Рейган и Раида с осторожностью вошли в приоткрытые двери и замерли на пороге, ошеломленно оглядываясь. Они оказались в большой комнате, визуально поделенной на две половины. Черную, где стояли молодые люди, и белую, где находилась еще одна дверь, точно такая же, как та, в которую они только что вошли. Прямо по центру, на пересечении двух частей комнаты, стояла белоснежная колонна, на которой возвышался стеклянный искрящийся купол. Боковая стена была украшена каким-то рунным рисунком, от которого струился нежно-голубой свет. А на противоположной была начертана надпись на двух языках – демоническом и эльфийском. «Без черного нет белого, как и без белого нет черного». «Потому что это две стороны одного мира», – задумчиво прочитал Рейган и посмотрел на Ираиду. «Какое необычное место», – заметила девушка, оглядываясь. «Давай посмотрим, что там», – предложил демон, кивнув в сторону колонны. Они медленно подошли к ней и увидели, что под защитно-магическим куполом на бархатной черной подушечке лежат две половинки украшений в виде сердца – черное и белое, соединенный между собой золотой цепочкой. «Как красиво!» – прошептала Ираида и протянула руку к украшению. Но Рейган перехватил ее, останавливая. «Магический купол не позволит притронуться к амулету. Ты можешь пострадать. Сначала нужно разрушить действие защиты». Рейган наклонился и вгляделся в стеклянный колпак, накрывающий украшение. А потом, закрыв глаза, попытался с помощью своих сил увидеть плетение защитного заклинания. Через несколько секунд он вынес свой вердикт. «Очень сложная защита. Я вижу переплетение как темной магии, так и светлой. И предлагаю воспользоваться уже проверенным способом – магией крови. Как ты думаешь?» «Давай попробуем. Ведь хуже все равно не будет». Ираида протянула ему ладонь. И вот капли их крови падают на купол. Защита вспыхнула ослепляющим ярким сиреневым светом, и молодые люди невольно зажмурились. А когда вновь открыли глаза, защита исчезла, и перед ними на подушечке лежало украшение. Ираида с нежностью коснулась амулета кончиками пальцев. В легенде говорилось, что правитель разделил символ власти на две части, и речь шла о том, что здесь спрятал свою часть наследник Темного Королевства. «Но почему обе половинки оказались в одном месте?» – задумчиво произнесла фея. «Не знаю, но мне кажется, что эта дверь...» – мужчина показал в сторону светлой половины зала. «Ведет в королевство Сариэля. Возможно, братья специально решили спрятать первые символы своей власти в одном месте. Хотя, так это или нет, думаю, мы уже никогда не узнаем». Ираида подняла одну половинку сердца. И вторая, связанная с ней цепочкой, потянулась следом. Рейган взял ее в руки как следует, рассмотрел и предложил. «Давай попробуем их соединить». «Давай», — улыбнулся Раида. Держа в руках половинки сердца, молодые люди объединили их в единое целое. В ту же секунду амулет ярко вспыхнул, и вокруг молодых людей поднялся вихрь магических сил. А когда он рассеялся, перед ними оказался красивый, светловолосый мужчина с черными глазами. От неожиданности Ираида вздрогнула и неосознанно прижалась к Рейгану. Мужчина мгновенно стал впереди нее, пытаясь защитить девушку, и внимательно стал рассматривать незнакомца, который улыбался. Молодой мужчина никак не мог понять, кто стоит перед ним – человек, эльф или демон. От незнакомца шел такой сильный поток магической энергии, что Рейган был просто в замешательстве. «Кто вы?» – наконец спросил он с удивлением, рассматривая необычную одежду, стоящего напротив мужчины. Длинный халат, расписанный черно-белыми узорами. Рейган никогда не видел такого странного одеяния. Ни одна из рас Санталии не носила ничего подобного. Незнакомец был статен, высок, а внутренняя энергия, исходившая от него, невольно вызывала желание преклонить голову. «Меня зовут Азари Дар Ансайрен Зиран. Можете называть меня просто Азарием. И я владелец амулета, который только что вновь стал единым», — бархатным голосом произнес мужчина, смотря на Рейгана. Любопытство взяло верх над страхом, и фея, выйдя из-за спины молодого мужчины, теперь с удивлением рассматривала того, кого считали мертвым уже многие тысячелетия. «А вы, как я понимаю, мои потомки». Но выдохнула Ираида, не понимая, как человек, покинувший этот мир много тысячелетий назад, может сейчас стоять перед ними. Она хотела задать вопрос, но так растерялась, что просто не смогла подобрать слов. Но мужчина, видимо, поняв ее удивление, сам пояснил. «Магия, деточка, магия!» Азарий Дар Ансерен Зиран щелкнул пальцами, и в комнате появилось 3 кресла. «Присаживайтесь, я вас только ждал!» Мужчина сел в одно кресло, фея в другое. Рейган же, боясь оставить избранную одну хоть на минуту, и у которого этот общий предок не вызывал никакого доверия, уселся на подлокотник кресла Ираиды и приобнял ее за плечи. «Даже так?» – удивленно приподнял брови Азарий. «Вы пара?» «Ираида – моя избранная», – с гордостью сказал Рейган, сжимая руку на плече у девушки. «Демон, значит. Но раз вы смогли найти амулет власти и объединить его, могу с уверенностью сказать, что твоя избранная светлая. Эльфийка?» — уточнил мужчина, рассматривая девушку. «Фея!» — улыбнулась Ираида. Этот мужчина в необычной одежде и с такой странной внешностью ей очень понравился. Сама не зная почему, но она чувствовала к нему доверие. «Фея? Избранная демона? Забавно». Мужчина заливисто рассмеялся. Молодые люди переглянулись, не совсем понимая причину веселья Азария. «Почему вы так смеетесь?» — поинтересовалась Ираида. «Разве я что-то смешное сказала?» «Нет, девочка». Лицо мужчины вновь стало серьезным. «Просто все в этой жизни повторяется. И, видимо, совсем скоро в истории начнется новый виток». «Повторяется?» Рейган весь трепенулся. «Как это?» «Расскажите нам, пожалуйста», — попросила Ираида, и мужчина, улыбнувшись, спросил. «Скажите, а какой сейчас год?» А когда Рейган назвал дату, Азари покачал головой. «Я и не думал, что прошло столько времени». А потом мужчина начал свой рассказ. «Мой прадед, как и дед, как и отец, были правителями Санталии. И со временем власть перешла ко мне. Члены королевского рода всегда отличались силой своей магии, ведь нам были подвластны все стихии – огонь, воздух, вода и земля. Но за все в жизни надо платить. В королевской семье всегда рождался только один наследник, и никакие магические заклинания и ритуалы данную ситуацию исправить не могли. Поэтому, чтобы ребенок взял от родителей все самое лучшее, в жены правителю выбирали девушку по ее магической силе. По непонятным причинам в семьях, где преобладала светлая магия, девочки рождались более одаренными, а значит, они становились женами правителей Санталии. Из поколения в поколение. Светлые этим гордились и поэтому были очень высокомерны, за что их и не взлюбили темные. Когда я взошел на трон, мне подобрали в жены прекрасную нежную эльфийку, которая могла бы мне подарить сильного наследника. Но судьба распорядилась иначе. Однажды, совсем случайно, я встретил темноволосую черноглазую демоницу, свою Индис. Она свела меня с ума, украла сердце и полностью перевернула всю мою жизнь. Эта девушка стала для меня всем, моим дыханием, моим солнцем и моей луной. И я объявил, что именно она станет моей супругой. Светлые настаивали поступить согласно традициям, приводили доводы, уговаривали, требовали. Но я выбрал ее, мою любовь, Индис. Мужчина прикрыл глаза и улыбнулся. Как же она была красива! Но природа не простила мне моего своеволия, и у меня родились 2 сына. Один малыш был белокурым, голубоглазым, а вот второй — его полная противоположность, черноглазый и темноволосый. Со временем стало понятно, что и моя магия разделилась на двоих. Когда мои наследники выросли, между ними началась негласная, но жестокая борьба за власть. Подданные Санталии тоже разделились. Светлые поддерживали одного моего сына, темные – другого. И чтобы не допустить войны и кровопролития, я вынужден был разделить королевство пополам. Амулет власти сердца Сантали был также поделен на две части. Отдав каждому из сыновей половинку, я наказал сохранить ее и жить в мире, надеясь, что однажды, когда-нибудь, Санталия вновь станет единой. Но перед этим, с помощью магического ритуала, я вложил в амулет власти часть своей души, чтобы своими глазами увидеть этот момент. Когда пришло время, мое бренное тело перестало существовать на земле, но моя частица всегда жила в нем. Мужчина кивнул на символ власти, который Ираида так и продолжала держать в руках. Азари тяжело вздохнул. Мои сыновья создали эту подземную пещеру между двумя королевствами и тщательно оберегали амулет. Иногда они приходили, прикасались к нему, рассказывали о своих горестях и трудностях. А потом долгое время меня никто не навещал. А затем пришли мои правнуки – светлый эльф и темный демон. Как я понял по их разговору, мир между ними был очень хрупок, и поэтому они решили запечатать амулет раз и навсегда совместной магией, чтобы ни один из них не смог воспользоваться символом власти единолично. Стало понятно, что мой наказ уже никто не помнит. Мне так многое хотелось им сказать, но пока амулет был разделен на две части, я ничего не мог сделать, потому что был лишь безмолвной частичкой души. Так эта пещера стала на долгое время моей тюрьмой. Мужчина печально улыбнулся. Но я так рад, что вы пришли сюда, что смогли открыть мою темницу и объединили амулет. Теперь, спустя столько времени, наконец-то моя душа обретет покой, потому что я чувствую, что скоро Санталия вновь станет единой. В вас течет королевская кровь, иначе бы вы не смогли открыть мою темницу. Вы пара, темный и светлая, а значит, сможете выполнить мой наказ, жить в мире и помнить, что без черного нет белого. Как и без белого нет черного, потому что это две стороны одной жизни. Теперь я могу спокойно уйти, ведь там за гранью меня ждет моя Индис. Спасибо вам, дорогие, и надеюсь, Санталия теперь всегда будет едина. Я желаю вам огромного счастья. После этих слов фигура мужчины стала размазываться, а вокруг них вновь закружил вихрь магических сил, и вскоре Азари полностью растворился в воздухе. Рейган и Ираида ошеломленно молчали. У них было столько вопросов, но ни на один из них они так и не успели получить ответ. «Рейган, как же так?» Ида вскочила с кресла и нервно стала ходить туда-сюда. «Я ничего не понимаю. Мы объединим Санталию?» «Как? Не понимаю». «Не знаю». Рейган встал и крепко обнял любимую. «Азари тут столько всего наговорил. Допустим, что только королевская кровь могла объединить амулет. Но из нас двоих она течет только во мне». Демон расстегнул цепочку и надел амулет на шею Раиды, нежно коснувшись губами ее виска. «Пусть эта древняя реликвия пока побудет у тебя. Потом разберемся, что с ней делать». Ираида поняла, что пришло время признаться Рейгану, что она дочь Сириэля, но сделать этого она не успела, потому что мужчина взял ее за руку и сказал: «Амулеты вновь работают, поэтому возвращаемся». И вот они стоят в центре зала, и все приглашенные гости с удивлением рассматривают их. Взлохмаченный Рейган и Ираида в его сюртуке своим появлением произвели фурор. Велиар при виде сына с рогами на голове вскочил с трона и быстрым шагом направился к ним. «Где вы были и почему в таком виде?» — взревел демон. «Что случилось? Ираида! Рейган!» Велиар остановился напротив сына, прожигая его взглядом. Молодой человек сделал небольшой шаг вперед, стараясь закрыть фею своей спиной. Но ответить отцу на его вопрос он не успел. Первые солнечные лучи проскользнули в зал, разбегаясь по стенам разноцветными пятнами. По вековым традициям вручения королевских регалий, амулет власти и венец преемника, отец торжественно дарил сыну на рассвете в первый день его взрослой жизни. Считалось, что лучи зарождающего солнца даруют наследнику силу, чтобы стать достойной заменой своего отца. Так продолжалось из века в век, и нарушать эту традицию Велиар не имел права. «Иди за мной», — тихо сказал демон, а потом развернулся и, не оглядываясь, направился к трону. Рейган взял Ираиду за руку и хотел последовать за ним, но Гела остановила его, удержав за локоть. Накинув на плечи молодого мужчины плащ, она тихо сказала: «Иди за отцом, а Ираида пусть останется со мной». Едва женщина увидела, в каком виде появились молодые люди, она сразу поняла – случилось что-то серьезное. Да и рога Рейгана. Гела, как умная и проницательная женщина, давно заметила, как демон смотрит на девушку. От нее не укрылось, как неосознанно он пытался закрыть ее своей спиной от отца. И догадка пронзила ее разум. Ираида, светлая фея, стала парой сына повелителя. Ведьма понимала, скандала не избежать. Было понятно, что повелитель будет в ярости, и сейчас она просто пыталась хоть как-то временно сгладить ситуацию, чтобы церемония вручения королевских регалий состоялась. А потом, когда гости разойдутся, отец и сын смогут поговорить. Увидев, что Велиар уже стоит на помосте и прожигает их взглядом, ведьма подтолкнула молодого мужчину и прошипела: «Иди! Не зли отца, я позабочусь о девушке». Рейган бросил взгляд на Ираиду, которая, отпустив его руку, отступила назад. «Иди», — одними губами прошептала она, и Рейган, не оглядываясь, размашистым шагом направился к помосту. Гела взяла из рук служанки еще один плащ, накинула его на Ираиду и, взяв за руку, отошла с ней в сторону. Приглашенные гости взволнованно перешептывались. Они не понимали, что происходит, но каждого в зале волновало только одно – кто стал избранным для наследника. Молодые девушки, впервые посетившие зал, переглядываясь, обсуждали происшедшее, предполагая, что суженой наследника стала его загадочная гостья, которого никто не знал. Бывшие фаворитки со злостью смотрели на дебютанток бала, подозревая, что, возможно, одна из них стала парой для Рейгана. Министры Велиара воздерживались от высказываний, но по их лицам было видно, что они очень и очень поражены случившимся, и лишь ведьмы с темными магами, разделившись на пары, с нетерпением молча ждали окончания церемоний, чтобы как можно скорее покинуть дворец и продолжить свое общение в интимной обстановке. Избранная наследника их совсем не волновала, потому что ведьмы жили своими кланами, а темные маги находились под руководством Велиара. А на помосте тем временем повелитель надел на шею сына золотую цепь с большим овальным медальоном из белого золота. Как знак того, что его сын достиг совершеннолетия, и узкий плетеный венец преемника на голову. Когда придет время и Рейган зайдет на престол, венец и медальон вновь отправятся в сокровищницу ждать своего часа. А на смену им придут корона, кольцо, печать и все остальные королевские регалии. В зале заиграла торжественная музыка и раздались громкие аплодисменты. На этом церемонии, как и праздничный бал, считались закрытыми. И как бы любопытство не мучило гостей, по традиции они вынуждены были покинуть дворец немедленно. Первыми через портал ушли ведьмы и темные колдуны, затем демоны с женами и дочерьми, и последний замок покинули министры. Торжественный зал опустел. В нем остались лишь повелитель сына, Ираида с Гелой, да служанки, убирающие столы. «Выйдите!» — рыкнул Велиар, и чертовки, бросив работу, мгновенно исчезли. Демон внимательно посмотрел на Ираиду, потом на Рейгана. Его взгляд потемнел от злости, и он обманчиво спокойным тоном спросил: А теперь объясните мне, что за представление вы тут устроили? Почему вы явились в таком непотребном виде? И в конце концов, где твоя избранная? Я очень хочу познакомиться с демоницей, которая станет матерью моих внуков. Рейган молча смотрел на отца, не сводя глаз. Гела, зная повелителя, понимала, что демон в ярости, и попыталась гладить ситуацию. «Велиар, успокойся!» Но он, не дав ей договорить, прорычал. «Я спокоен. Я очень спокоен. Вот только сейчас Рейган объяснит мне, где они были и где его избранная!» Прорычал демон, и в его глазах полыхнул огонь. «Прекрати рычать на меня!» — разозлился Рейган и, сбросив плащ с плеч, шагнул к Раиде. Приобняв девушку за плечи, он, глядя на отца, отчетливо произнес. «Папа, это Ираида, моя избранная!» В зале повисла гробовая тишина. Тяжелая, нехорошая. Повелителя так ошеломила эта новость, что он растерялся, отрицательно закачав головой, заорал. «Нет! Нет, это неправда! Это просто не может быть правдой!» А потом, посмотрев на сына, попросил. «Ты темный, она светлая. Сын, скажи, что ты пошутил!» «Нет, отец, это не шутка. Ираида моя избранная и мать моих будущих детей!» «Этому не бывать! Не бывать!» — заорал демон в ярости. «Никогда темные не роднились со светлыми! Никогда! Я не допущу этого!» На лице Рейгана вздулись черные вены. Он раздался в плечах и, казалось, даже стал намного выше. «Мамочка!» — в ужасе прошептала Ираида, от страха прижав руки к груди. В одно мгновение Гела дернула ее и утащила за колонну, понимая, что они могут пострадать, если разъяренные демоны сойдутся в схватке. И теперь из своего укрытия женщины наблюдали, как молодой мужчина перешел во вторую свою ипостась. Черная чешуйчатая броня покрыла все тело. На голове появились рога, руки украсили черные острые когти, а позади него злой бился о пол шипастый хвост. «Да, тебе в пару достался настоящий красавчик», — восхитилась Гела. «Какая порода, какая сила! Вот сразу видно, чей он сын!» Ираида нервно икнула и промолчала. «Никогда светлой не быть женой моего сына!» — разозлился Велиар, и его глаза стали огненно-красными. Повелитель был в ярости. Мужчина сделал шаг в сторону Ираиды, но Рейган преградил ему дорогу, со злостью стукнув хвостом о пол, по которому тут же побежали уродливые кривые трещины. Чуть в стороне огромная колонна подломилась и с грохотом упала, подняв в воздух облако пыли. «Она моя пара!» – взревел молодой мужчина. Как и все демоны, Рейган был горяч, импульсивен, и сейчас готов был ломать и крушить все вокруг, отстаивая право на свою избранную. «Я тебе последний раз повторяю, не бывать этому никогда!» Голос Велиара эхом разлетелся по залу. «Светлая не может быть женой правителя темных и матерью его детей! Разве ты этого сам не понимаешь? Прекращай этот спектакль! Принимай нормальный вид, все равно ты этим ничего не добьешься. В конце концов, гаремы еще никто не отменял». «Что?» — разозлилась Ираида и неосознанно произнесла. «Ап!» А тем временем Рейган озверел от слов отца и кинулся на него. Велиар мгновенно перешел в боевую постась, и теперь два демона, ничем не уступающие друг другу в размере, сошлись в схватке, как козлы, сцепившись рогами. «Они же могут пострадать!» — с ужасом наблюдая за происходящим, прошептала Ираида. «Они?» — Гела усмехнулась. «Да что с ними будет? Сейчас пободаются, пар весь выпустят, да и успокоятся. Это же демоны! А вот зал-то они разнесут. Эх, жалко! Сколько веков стоял! А теперь все точно разнесут! В этот момент Ираида от страха сжала рукой амулет первого правителя Санталии и сама не заметила, как порезалась об острый край. С ужасом наблюдая происходящее, девушка в данный момент больше всего хотела, чтобы в эту минуту Сриэль был рядом с ней. Он бы обязательно помог и остановил повелителя Ирейгана. Фея никак не могла понять, почему Гела так спокойна. Ей было страшно, она боялась за любимого, боялась, что он может поранить своего отца, и ей было безумно жаль, что причиной их конфликта стала она. В этот момент в зал с грохотом, распахнув двери, влетела метла и замерла около Ираиды. «О, твоя боевая подруга!» — обрадовалась ведьма. «А ну-ка, отдай ей приказ, пусть этих коз...» — женщина бросила взгляд на бодающихся мужчин. «Демонов приведет в чувство, а то действительно разнесут тут все». Девушка всхлипнула. «Так, не реветь, сейчас же прикажи метле привести их в чувство», — рассердилась женщина. Быстро смахнув предательскую сбежавшую слезу, Ираида погладила древко своей подружки и прошептала. «Помоги мне, пожалуйста», — и вновь всхлипнула. Метла взмыла вверх, подлетев к демонам, стала хлестать их прутьями по лицу. То одного, то другого, пока отец и сын не пришли в себя. «Ай!» — воскликнул Велиар, принимающий свой обычный вид. «Больно!» — взревел неуспокаивающийся Рейган, которого метла еще и треснула древком по голове. На секунду замерев, боевое оружие для профилактики долбануло отца и сына еще пару раз и вернулось к девушке. Гела вышла из своего укрытия, и Раида, удобнее перехватив древко, последовала за ней. Отец и сын с обнаженными торсами сидели на ступеньках помоста и удрученно рассматривали разрушения в зале. «Ну что, успокоились?» — усмехнулась Гела, хлопая в ладоши. Перед ней появился Балатон, который боялся поднять взгляд от пола. Все в замке знали, если правитель гневается, то ему на пути лучше не попадаться. Ведьма окинула мужчин взглядом и приказала. «Принеси две свежих рубашки и бутылку чего-нибудь покрепче. И бокалы». Через несколько минут ее указания были выполнены. Мужчины уселись за стол, и Раида села возле Рейгана, который тут же взял ее за руку и переплел их пальцы. Гела села возле Велиара и наполнила бокалы вином. Мужчины, сверля друг друга взглядом, молча выпили, и ведьма констатировала факт. «Ну вот». «Теперь можно поговорить». Но никто не успел сказать и слова, потому что в зал влетел растрепанный, небрежно одетый Сриэль со словами. «Ираида, девочка моя, я иду к тебе на помощь, я тебя сейчас спасу». Гела прикрыла глаза и пробормотала. «Вот только его нам сейчас и не хватало».